умножь в нас веру. Это просьба учеников к Иисусу, которая записана в 17 главе Евангелия от Луки, в этом тексте. Рассмотрим эти слова более детально. И для этого прочитаем 5 и 6 текст 17 главы Евангелия от Луки. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Итак, в чем смысл обращения Господу со стороны апостолов, записано в 5 тексте 17 главы, «умножь в нас веру». Что хотят сказать ученики, когда говорят Иисусу, «умножь в нас веру», или, как в переводе Кассина записано, «прибавь нам веры». Ну, во-первых, мы можем сказать, что это просьба, «прибавь нам веры», или все-таки требование, «прибавь нам веры». Нет, это просьба, которая говорит о том, что апостолы испытывают недостаток веры. А чем обусловлен этот недостаток? Ну, как мы видим из контекста 17 главы, 5 текст является продолжением слов, которые были сказаны Иисусом выше. Вот давайте прочитаем, как эти слова звучат в контексте 17 главы. И для этого зачитаем с 1 по 5 текст. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазн, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему». И вот после этого ученики обращаются к Иисусу с этой просьбой. «И сказали апостолы Господу, умножь нас веру». То есть «и сказали апостолу Господу» говорит о реакции учеников на слова Иисуса. А о чем говорил Иисус перед этим? О соблазнах. Вот с чем может быть связана вера? Или с чем может быть связано отсутствие веры? Ученики усматривают связь между верой и соблазнами. Христос говорит, невозможно не прийти соблазном. То есть соблазны будут, и люди будут соблазняться. Второй текст об этом говорит. Соблазнять и соблазняться. И в чем причина того, что люди будут соблазняться и соблазнять? Мы сегодня понимаем, что причина как раз в эгоизме людей, да? О чем и говорится в последних текстах данного высказывания. Наблюдайте за собою. Причина в ком? В людях. В каждом из нас. Соблазняем ли мы или соблазняемся? Причина в нас. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, 7 раз обратится и скажет каюсь, прости ему. Христос раскрывает, какими должны быть отношения между братьями, чтобы не соблазняться и не соблазнять. То есть причина соблазнов в неправильном отношении. А ученики видят причиной отсутствие веры или маловерия. Почему не отсутствие, а мало именно веры? Потому что они говорят, умножь в нас веру. То есть что можно умножить? То, что уже есть. Потому что каким бы ни было число, умноженное на 0, оно будет нулем. Или прибавь нам веры. Опять же, о чем это говорит? Что есть то, к чему можно добавить. Вера есть. Но, как им кажется, ее именно и не хватает, чтобы не впадать в соблазны. Вот если бы я был на 100% уверен, я бы никогда не соблазнился, думают ученики. А поскольку я сомневаюсь, вот и выходит, что соблазны подстерегают меня на каждом шагу. Правильная логика? А почему нет? Ведь действительно, да, сомневающийся, как пишет нам Яков, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Он, как пишет, не тверд во всех путях своих. Он может соблазниться. Именно ведь сомнения приводят человека к соблазну. Блажен, говорит Иисус, кто не соблазнится обо мне. Однако все ученики после этих слов разбежались, когда Иисуса взяли первосвященники и старейшины. То есть соблазнились. Если была бы вера, думают апостолы, проблема соблазна была бы решена. Им не пришлось бы думать, делать или не делать, оставаться или уходить. Вопрос, если есть вера. А вера зависит, в свою очередь, от кого? От Бога, получается. А вера зависит, опять же, по их мнению, от Иисуса. С какой стати они к нему обращаются с этой просьбой? Умножь нас в веру. Вот, дал. Ну как дал? Как можно дать веру? Умножь в нас веру. Как им можно дать? Так же, как сегодня христиане просят любовь, Господи, дай любви. Ждут любви, но не проявляют этой любви. Ждут, пока Бог даст. Зачем своя любовь, когда можно от Бога получить? Так они ждали. Нет, они были намного мудрее, чем сегодняшние христиане. Как они видели, что Христос может умножить в них веру? Что-то им показать. Действительно, вот посмотрите, какой ответ Иисуса Христа. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Что может умножить в учениках веру, исходя из этих слов? Чудо. Проявление Божьей силы. Вот смоковница исторгнется и пересадится в море, это действительно будет основанием для моей веры. Так можно решить проблему веры. Восполнить тот недостаток, который сейчас необходим для того, чтобы мне не соблазниться. Соответственно, обращаясь с этой просьбой к Иисусу, ученики что ждут? Что что-то для них сделает такое, после чего они никогда уже не усомнятся. Господи, умножь нас в веру. Мы много уже видели, да? Но вот чего-то да не хватает. Сделай так, чтобы мы вообще не сомневались никогда больше. И чтобы у нас даже задней мысли не возникало сделать кому-то зло. Настолько была бы сильной вера, да? Но что отвечает Христос? Обратите внимание. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное... Вообще, о чем говорят эти слова? Если бы вы имели веру зерно горчичное. Размер имеет значение. Или не имеет значения. Вот давайте посмотрим, что значит зерно горчичное. Как вы считаете? В каком смысле приводится здесь этот пример? В смысле горчичное горькое? Кругленькая. Слова Иисуса Христа из Евангелия от Марка 4 главы зачитаем. С 30 по 32 текст. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. В каком смысле зерно горчичное? Здесь приводится пример. Зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. То есть самое маленькое. Вы видели когда-нибудь зерно горчичное? Видели, я надеюсь, что видели. Как вы скажете? Оно меньше всех семян на земле? Даже меньше капустных семян? И семян земляники? А, ну тут сравнивается же с этими зерновыми. Со злаком. Все правильно. Здесь речь идет о тех семенах, которые сеются. Обратите внимание, когда сеется в землю, есть меньше всех семян. То есть меньше всех посевных семян. причем среди злаков. Соответственно, какой тогда должна быть вера, о которой говорит Иисус? То есть самая маленькая из всех. Вера, зерно горчичное, это самая маленькая вера. То есть меньше этой веры уже нет. И вот если ученики имеют такую веру, а они сказали, что имеют, почему? Потому что просят что-то добавить к уже имеющемуся, умножить то, что есть, то они уже могут что-то сделать. Как он говорит, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. И другими словами, вы получили бы то, что бы помогло вам умножить веру. Ученики обращаются к Иисусу и говорят, умножь в нас веру. А Христос говорит, нет, у вас есть вера, вы ее используете, чтобы ее умножить. Кто здесь умножает веру, когда практикует свою веру в своей жизни? Кто умножает? Ученики. Они должны сказать смоковнице. Они должны это сделать. И когда они это сделают, то вот у них и будет основание для веры, о которой они просят, чего они ждут от Иисуса. То есть то, зачем обращаются ученики к Иисусу, должны сделать сами ученики, умножить веру. Каким образом? Используя уже имеющуюся веру в своей собственной жизни. Таким образом, чему учит Иисус своих учеников? Он говорит им, вы должны жить в соответствии с той верой, которая у вас имеется. И тогда проблем с верой у вас никогда не возникнет. Нужно ли Богу, чтобы мы сегодня все плодовые деревья сажали в моря и реки? В этом есть какой-то практический смысл? В этом нет никакого смысла. Но Христос раскрывает нам принцип, как работает вера. Каким образом ее можно умножать? А что мешает людям самим умножать веру? Не ждать, пока Иисус что-то для нас такое вот сделает, другими словами, заставит поверить, чтобы потом у нас и выбора не осталось поступать правильно и не делать плохого. Нет, Бог не заставляет людей. Он предлагает им самим уже на основании имеющегося света жить сегодня в соответствии с тем, что им открыто. А что мешает им так жить? Что мешает им умножать свою веру ученикам? Любовь к этой жизни. Жизнь для себя. Вот если бы кто бы их заставил, ну тогда и выбора нет, как говорится. А тут им приходится это делать самим. А так не хочется, да? Что им мешает? Все тот же самый эгоизм, о котором говорил Иисус выше. И обходной путь, которым пытались пойти ученики, обращаясь к Иисусу за верой, здесь не сработает. Эгоизма меньше не будет, если мы каждый день будем наблюдать в своей жизни Божьи чудеса. Лучше мы от этого не станем. Может быть, поведение наше изменится? Возможно. Но оно будет продиктовано не любовью, а уже страхом. Поэтому такая вера Богу не нужна.